Дождавшись появления библиотекаря с нужной ему литературой, виконт коротко кивнул старику и исчез за дверями. Он даже не стал обращать внимания на удивленное выражение лица молодой вампирши, которая, приоткрыв свой красиво очерченный ротик, удивленно смотрела ему в спину. Видимо, она абсолютно никогда не встречала подобной ненависти в свой адрес. Но эти проблемы дворянина не касались. У него было еще около часа времени для того, чтобы просмотреть только что полученную им от библиотекаря литературу. Именно этим он и собирался заняться. «Княжна Сиара», девушка удивленно смотрела в спину молодого человека, который только что разговаривал с ней. Она совершенно не ожидала столкнуться в Академии магии с такой холодной ненавистью. Да, молодая княжна отлично знала, что ее, как высшую вампирессу, будут бояться и стараться избегать. Это все было просто и понятно. Но вот такое ощущение льда и смерти, которое проецировалось от этого странного парня, она ощутила впервые. У Сиары создалось четкое впечатление, что он совершенно ее не боится. Более того, этот молодой дворянин девушку просто презирает за то, что она вампир. Весь этот букет ощущений был настолько нов для высшей вампирессы, что она даже растерялась. Было заметно, что этот парень начал с ней разговор только потому, что не видел ее клыков, этого типичного признака вампиров. Но как только заметил, тут же отгородился от девушки сплошной стеной льда. Подобного девушка просто не ожидала по той причине, что в этой ненависти абсолютно не чувствовалось никакого страха. Создавалось впечатление, что этот парень просто брезгует находиться рядом с ней. Уже одно это ощущение брезгливости от этого человека заставило девушку очень сильно задуматься. Поэтому она, совершенно не задумываясь о том, что делает, просто протянула библиотекарю пару золотых монет. Как и говорил парень, тот сразу же выдал ей нужную литературу. Все оказалось очень просто, ведь коррупция есть везде и всегда, а тем более, когда ты сам нарушаешь правила. Да, Сиара абсолютно не знала ничего по поводу того, что по правилам и книге и мантию она должна была получить еще вчера. Поэтому парень был прав, когда утверждал то, что она сама виновата в произошедшем. Да, она могла бы устроить скандал и пойти к ректору. Возможно, ей бы и выдали все необходимое. Но для этого княжне пришлось бы потратить очень много времени и нервов. Надо ли говорить о том, что после получения письма от отца, девушка ломала голову над тем, кто же является абсолютным магом в академии. Только одно облегчало ей это задание, и это было то, что этот студент должен быть на первом курсе. Но больше ничего другого она не знала. Сейчас девушка пожалела о том, что тогда не догадалась выглянуть из дверей приемного покоя академии, чтобы увидеть того, кто привлек столько внимания от приемной комиссии и ее отца. Все это было настолько странным, что Сиара даже растерялась. Да, она привыкла к тому, что люди боятся вампиров, и вся их ненависть к представителям расы вампиров происходит именно от этой боязни и страха перед ночными существами. Тем более, что вампир всегда сильнее, быстрее и опаснее, чем обычный человек. Справиться с таким противником даже обычный воин их армии не сможет. Если примерно посчитать, то один даже новообращенный вампир может быть приравнен к десятку их гвардейцев. Справиться с вампиром может только мечник или мастер меча. Это в том случае, если речь идет о высшем вампире. Ведь высший вампир спокойно справится с парой десятков новообращенных. А тут, Сиара растерянно взяв поданные библиотекарем книги, даже не обратив внимания на его ехидную усмешку, вышла из здания. Медленно осмотревшись, она так и не заметила того, куда исчез этот парень. Но ощущение его холодной ненависти и ярости девушку до сих пор не оставляло. Самым странным было то, что она почувствовала своеобразный интерес к этому молодому человеку. Что и говорить, а для вампира нет ничего более важного, чем ощущение опасности. Ведь ее отец точно так же выбрал себе жену. Ведь он считал, что опасность того стоит, когда архидемон, по рассказам отца, едва не оторвала ему голову. Но по законам демонов, тот, кто ее победил, и должен был стать ее мужем. Именно поэтому их семья и была такой крепкой и дружной. И именно поэтому ее отец был вынужден запечатать мать в том проклятом кристалле, чтобы не дать ей возможность отомстить людям за то, что случилось с его дочерью. Вспомнив о своей главной миссии, княжна тихо поморщилась. Судя по последним событиям, получалось так, что они все эти 70 лет могли мстить совершенно не тому человеку, который нанес тот самый коварный и подлый удар в спину ее сестре. Только здесь, когда она столкнулась с первокурсниками и даже второкурсниками, Сиара поняла то, что по сути это никакие не маги, ведь они еще даже не умеют как следует использовать различные плетения. Что уж говорить про использование такой книги, как гримуар, ведь с такими книгами фактически не сможет справиться никто, не имеющий хотя бы знаний на уровне магистра темной магии. И то, по рассказам преподавателя, с подобной литературой справиться мог разве что архимаг. Слишком опасной была эта книга. Насколько княжна знала, молодой граф Марин, который был тогда обвинен с произошедшим с ее сестрой, на тот момент являлся всего лишь первокурсником. Она уже примерно определилась с системой защиты в библиотеке. Даже в обычных отделениях, куда заходили студенты, чтобы взять нужную им книгу, без особого пропуска и разрешения, нарушитель был бы так наказан, что в лучшем случае долгое время восстанавливался бы в медицинском крыле Академии магии. Что уж говорить про запретное отделение библиотеки. Получалось так, что по сути ситуация была странная, очень странная. Получив аналогичным способом и необходимую ей мантию, девушка вернулась в свою комнату. Во-первых, и нужно было положить книги, чтобы не таскаться с ними целый день. А во-вторых, Сиара собиралась отправить отцу еще одну записку, в которой указала свои подозрения по поводу того, что слишком уж странные обстоятельства открываются именно на территории Академии. В данном случае она имела в виду не только появление парня, который просто ее ненавидел, как можно ненавидеть какого-либо слизняка, который постоянно мешается, но и также свои подозрения по поводу того, что произошло здесь 70 лет назад. Сиара сейчас превосходно понимала то, что все это выглядело настолько странно, что становилось просто не по себе. Сейчас девушка отлично понимала то, что представители этого рода дворян империи, которые 70-ков лет страдали непонятно за что, имели полное право не только на ненависть, но и на месть. Быстро описав в записке все то, что ей удалось раскрыть за это короткое время, девушка успела получить еще пару-тройку записок от отца. Что поделать, но объем информации, которую можно было вставить в маленькую записку, был катастрофически мал. Поэтому инструкции, которые отец ей передавал, приходилось собирать воедино. Но даже по первым запискам, девушка поняла, что сейчас ей также необходимо и вычислить этого нейтрального мага, который появился в этом году в Академии магии. По инструкции отца, ей нужно было познакомиться с этим магом как можно ближе, возможно даже соблазнить его, или же как-либо заинтересовать. Раздумывая на эту тему, девушка поморщилась. Сами подумайте, если бы вас заставляли переспать с какими-нибудь обезьянами, вы бы согласились? Да, отец дал понять девушке о том, что такой маг очень важен для их княжества, но даже в этом случае, княжна ощущала себя так, будто отец хочет сделать из нее девушку легкого поведения, хотя и его она также понимала, ведь кроме нее в академии не было никого из расы вампиров. Соответственно, древний вампир не мог никому другому доверить это задание. Кроме того, судя по количеству инструкций, поступающих от отца непрерывным потоком, Сиаре стало понятно то, что такой маг очень важен именно для их семьи. Скорее всего, его придется со временем обратить в вампира. Понимая то, что ее отец не стал бы так нервничать из-за чего-то простого и легко доступного, молодая княжна задумалась о том, что ей самой было бы неплохо стать хозяйкой для такого новообращенного вампира. Ведь получив в свое распоряжение абсолютного мага, молодая княжна подняла бы собственную значимость в глазах своей семьи. Раздумывая на эту тему, Сиара отправилась на свое первое занятие по общему развитию магических структур организма. На эти занятия должны были приходить все первокурсники одновременно, и у девушки был шанс столкнуться с этим абсолютным магом на таком занятии. Надо ли говорить о том, что когда она зашла в аудиторию, то сразу же привлекла к себе внимание тех студентов, которые имели направление на изучение магии крови. Еще бы, ведь для них она являлась практически воплощением их мечты. Кто же лучше вампиров умеет обращаться с подобной магией? Молодая княжна великолепно понимала, что лучше всех этих студентов знает все то, что ей нужно в отношении развития энергетической системы своего организма. Но посещать занятия ей было необходимо хотя бы из-за того, чтобы попытаться найти этого абсолютного мага. Довольно неожиданно она снова натолкнулась на стену из льда, которую проецировал один из студентов. Повернувшись в ту сторону, Сиара заметила этого парня, который совершенно ее не боялся. Он всего лишь ее презирал и ненавидел, отлично помня предупреждение своего отца о том, что среди студентов и преподавателей могут быть враги, девушка постаралась взять этого странного молодого парня на заметку. За всю свою жизнь высшая вампиресса привыкла к тому, что ее либо просто боятся, либо ненавидят, но тоже с примесью страха. В данном случае никакого страха она не ощущала. Сначала, когда она столкнулась с этим студентом в библиотеке, девушка подумала, что ей просто показалось. Небольшая надежда на то, что все-таки в его ощущениях где-то затаился страх, продолжала жить в душе Сиары, которая категорически не привыкла к подобному отношению. Но сейчас, находясь среди студентов, она четко ощущала направленное к ней внимание. Очень много студентов ее сейчас просто боялись. Часть этих студентов ее ненавидела, но и у них присутствовала горчинка, которую к их ощущениям придает страх или ужас. Но здесь была чистая ненависть, без какой-либо примеси страха или боязни. Создавалось впечатление, что этот парень в любой момент может просто ее убить, но из-за внутренних правил Академии, вынужден ее терпеть поблизости. Все эти ощущения были настолько удивительными для девушки, что она даже забыла на первое время про свое задание, ведь она должна была искать абсолютного мага, а она сейчас играла в переглядывание с этим странным студентом. Ну как, игралась? Она пыталась поймать его взгляд, чтобы хотя бы с помощью выражения его глаз попытаться понять причины такого поведения, но он просто не желал на нее смотреть. Вы можете себе такое представить, как себя должна чувствовать девушка, которая привыкла к тому, что она довольно красива и опасна, ощущать подобное игнорирование полностью ее присутствия. Естественно, что ее это раздражало, если не сказать хуже. Кстати, молодая княжна заметила еще и то, что возле этого парня внезапно оказалось несколько молоденьких девушек. Судя по всему, это были какие-то высокородные дворянки. Вот от них шло четкое ощущение страха и небольшая кислинка ненависти. Кто-то из них ненавидел ее, но ненавидел именно с ужасом. Видимо, они заранее знали, что этот парень относится к вампирам по-своему и совершенно их не боится. Поэтому они старательно пытались спрятаться от присутствующей в помещении великой княжны за его спиной. Это было настолько странным, что Сиара даже перестала слушать преподавателя, который старательно пытался рассказывать про способы развития энергетической системы организма. Но подобная информация опытного высшего вампира, каким она себя считала, не особо беспокоила. Все это она знала еще с детства, ведь ее отец старательно обучал своих дочерей, чтобы они могли противостоять более опытным противникам. Ведь они, в отличие от своих возможных врагов, уже родились высшими вампирами. А существа, которые дожили до повышения своего ранга с обычного, до высшего вампира, были довольно опасны, ведь у них за спиной был опыт столетий выживания. Да, высший вампир мог ходить по солнечному свету, не особо страдая от этого, но ведь для того, чтобы достичь этого уровня, новообращенным вампирам приходилось прожить минимум 500 лет. Вы можете себе представить подобное? 500 лет прятаться в темноте, по различным закоулкам от охотников за нечистью, ведь у них просто не было выбора, и приходилось прятаться от солнца. Такие существа были очень хитрые и опасны, поэтому их отец старательно пытался своих дочерей воспитать так, чтобы они всегда предоставляли для своих противников самые неожиданные и смертельные решения. Честно говоря, Сиара впервые ощутила своеобразную смесь возбуждения и радости, ведь от этого студента в ее сторону веяло такой опасностью, что девушка просто еле сдерживалась, чтобы не наброситься на него прямо здесь, в попытке обратить. Да, вампиры уважали силу и смелость, но, в первую очередь, они уважали еще и хитрость вместе с коварством. Только такая смесь могла их заставить держаться на расстоянии. Поэтому, ощущая опасность от этого молодого паренька, великая княжна хотела как можно быстрее разобраться с этой странностью. Возможно, на занятии по фехтованию ей удастся решить этот вопрос, ведь там студенты могут устраивать своеобразные учебные дуэли. Девушка рассчитывала на то, что она сама сможет выбрать себе соперника, и тогда ей удастся хотя бы выяснить причины такой ненависти. Раздумывая на эту тему, Сиара совершенно не обращала внимания на старательно вращающихся вокруг нее студентов, имеющих отношение к ее кафедре. Что поделать, с этими студентами она будет учиться еще долго, а разобраться со странностями, которые все больше нарастали вокруг нее, в присутствии этого странного паренька, она была обязана раньше, чем займется своим основным заданием. Кое-как встряхнувшись от ощущения радости встречи с достойным противником, Девушка принялась рассматривать всех присутствующих студентов. В первую очередь она вычеркнула из списка подозреваемых представителей рас эльфов и дроу, которые тоже присутствовали здесь. Судя по их скучающим лицам, подобные занятия их абсолютно не интересовали. Кроме того, высшая вампиресса обратила внимание на то, что девушки из группы дроу старательно пытались строить глазки молодым студентам из других групп. Что и говорить, а это они умели делать великолепно. Ехидно усмехнувшись, Сиара заметила, что парочка студентов с кафедры природы уже фактически были у них в руках. Кроме того, подобное поведение также транслировалось и со стороны эльфов. Только здесь девушки вели себя более высокомерно, и поэтому результатов пока еще не было. Было заметно, что некоторые студенты поглядывают на них заинтересованно, но их высокомерие и отстраненность все-таки отталкивались от себя тех, кто мог ими заинтересоваться. Но в отличие от дроу, их больше интересовали студенты, имеющие отношение к кафедре Земли. Это было вполне понятно. Эти две ветви одной расы продолжали между собой воевать. Благодаря тому, что им приходилось сталкиваться в разных условиях, то их и интересовали абсолютно разные течения магии. Эльфов интересовали маги Земли, по той причине, что дроу старательно скрывались в пещерах. Что и говорить, но маги, природники, которыми так хвалились эльфы, не могли ничего противопоставить жрецам темной богини Лос, которые могли призвать различных монстров из глубин пещер. Точно так же и дроу ничего не могли противопоставить магам природы, когда выходили на охоту за эльфами на поверхность земли. Самыми страшными врагами природников были именно маги, имеющие отношение к огню. Возможно, немного позже дроу также обратят внимание и на магов земли, ведь они еще сражались и с гномами. Хотя люди были более слабыми магами, чем гномы в этом направлении. Немного погодя, великая княжна все-таки позволила себе благосклонно улыбнуться студентам со своей кафедры крови. Что и говорить, а эта магия всегда была сильна у вампиров. Кроме того, именно вампиры могли пострадать от столкновения с подобными магами. Поэтому девушка не собиралась терять возможности наладить отношения с магами крови, которые впоследствии могут стать ее собственными вассалами. Она уже видела пару молодых студентов, которые с огромной радостью были бы готовы подставить ее свои шеи, чтобы она обратила их. Только вот на территории Академии ничего подобного разрешено не было, поэтому им придется подождать до окончания обучения. Но по крайней мере до этого времени она сможет получить с них вассальные клятвы. В этом случае они никуда не денутся, даже если потом передумают. Раздумывая на тему того, что она сейчас ничем не отличается от охотницы с дроу и эльфов, великая княжна тихо усмехнулась. Честно говоря, среди всех присутствующих студентов, ее сейчас в первую очередь интересовали только две цели. Абсолютный маг, которого она до сих пор так и не смогла определить среди присутствующих первокурсников. И этот странный парень, от которого веяло странной смесью ненависти и ярости. Что ни говори, а высшие вампиры очень любили сражаться с достойными противниками. А этот парень своим отсутствием страха заставлял себя уважать. Как и следовало ожидать для первокурсников, на следующем занятии были общие физические упражнения. К удивлению великой княжны, которая замышляла именно на этом занятии столкнуться со странным студентом, который ее заранее ненавидел, этого парня на занятии не было. «Прошу прощения, мастер». Удивленно оглядываясь, Сиара обратилась к мечнику, который их должен был обучать искусству фехтования. А почему не все студенты пришли на это занятие? Я считала, что оно обязательно для всех. Насколько мне известно, все те, кто должен был прийти, уже здесь. Удивленно посмотрев на девушку, мечник осмотрел присутствующих первокурсников, после чего пожал плечами. Даже вам не обязательно сюда приходить, так как вы являетесь девушкой. Кроме того, вы являетесь высшим вампиром, и соответственно я ничему не могу вас научить. Если вы сюда приходите, значит вы сами хотите этим заниматься. Да, мне бы не хотелось потерять свои навыки фехтования, пока я здесь нахожусь. Криво усмехнулась в ответ Сиара, все так же осматривая зал, в надежде того, что этот парень просто где-то стоит, и она его не видит. Но я четко вижу, что не все студенты мужского пола пришли на это занятие. Неужели у кого-то недостаточно здоровья для этого? Присутствующие студенты начали тихо между собой посмеиваться, хотя девушка тут же заметила и то, что смешки эти не слишком уж издевательские. Создавалось впечатление, что они смеются не над тем, кто отсутствует, а над тем, кто задает такие вопросы. Нахмурившись, Сиара окинула взглядом присутствующих студентов, не обещая им ничего хорошего. Таким образом она быстро прервала на корню начинающийся за ее спиной смех. Но внутри девушка была растеряна. Создавалось впечатление, что все присутствующие превосходно знают причину отсутствия этого молодого дворянина. Более того, ни у кого из них даже мысли не возникает о том, чтобы поинтересоваться его отсутствием. «Неужели вы хотели получить достойного противника?» — усмехнулся мастер, обучающий молодых студентов фехтованию, внимательно посмотрев на возмущенную вампирессу. «В таком случае, вынужден констатировать, что тот, кого вы здесь не видите, также имеет полное право сюда не приходить. Он занимается отдельно, каждое утро на тренировочном полигоне. Если вы договоритесь с ним, то, может быть, он с вами будет заниматься. Хотя я в этом сильно сомневаюсь. Итак, начнем». Последние свои слова этот ветеран сопровождал хлопком руки, привлекающим к себе внимание всех остальных студентов. Поняв, что здесь она ничего не добьется, Сиара покинула помещение, где сейчас будут тренироваться все остальные студенты мужского пола. Что поделаешь, но фехтование девушкам в империи было просто не нужно. По крайней мере, дворянки не считали нужным заниматься этим. Вспомнив о том, как она попыталась также заявить своему отцу, молодая вампиресса тихо хмыкнула. После того случая, она долго не могла сидеть. Отец ее наказал, и при этом, запретил залечивать раны. Девушке не оставалось ничего другого, как подчиниться воле старшего своего гнезда. Тогда Сиара надолго усвоила то, что вампирам любого пола необходимо хорошо владеть оружием, тем более, что врагов у них гораздо больше, чем у людей. Взять хотя бы своих собственных товарищей, имеющих отношение к другому гнезду. Ведь дочери великого князя всегда будут мишенями для охоты за ними других высших вампиров. Во-первых, ради того, чтобы породниться с древним вампиром, имеющим огромную силу. Во-вторых, чтобы иметь возможность в случае необходимости захватить власть в ее гнезде, благодаря родственным связям. Ведь вампир, замуж за которого выйдет дочь великого князя, не будет иметь никакого отношения к его гнезду, и соответственно не должен будет ему подчиняться. Все это было фактически приговором для великого князя, так как вампир, который захочет занять его место, сможет нанести ему удар со спины. Хуже всего будет то, что вышедшая замуж за такого вампира дочь великого князя, после подобного преступления, будет вынуждена поддерживать своего мужа. Что поделаешь, а законы жизни вампиров всегда были непреклонны и никогда не брали в расчет собственные желания или пожелания тех, кто имеет отношение к этой расе. Покинув тренировочный полигон, Сиара медленно осмотрелась. Сейчас ей нужно было понять, что она навыяснила у этого ветерана. Во-первых, этот парень, который привлек ее внимание своей холодной ненавистью, по какой-то невероятной причине не был обязан посещать за его занятия. Более того, все студенты превосходно знали причину для этого. Но по какой причине это могло произойти, княжна не знала. Задавать какие-либо глупые вопросы она не собиралась. По крайней мере до тех пор, пока она не столкнется со студентами со своей кафедры крови. Ведь они наверняка хотят заслужить благосклонность вампирессы и расскажут ей причины такого несоответствия. Во-вторых, если она правильно поняла, этот парень занимается каждое утро на тренировочном полигоне сам. Судя по всему, он имеет на этот полигон доступ, и без присутствия на нем преподавателя. Уже это заставляло настороженно относиться к этому студенту. Тихо скрипнув зубами, молодая высшая вампиресса снова огляделась. Ей нужно было все свободное время бросить на поиск абсолютного мага. Только где его искать? За время того занятия, на котором она присутствовала, девушка поняла главное. Студенты не все соответствовали своим кафедрам. Ведь для того, чтобы выделяться из общей толпы одинаковых мантий, у них присутствовали значки, обозначающие принадлежность к той или иной кафедре. Первокурсники, еще не понимая причины подобного разделения, забывали одевать эти значки, и поэтому почти половина курса была без значков, обозначающих принадлежность к той или иной кафедре. Судя по инструкции отца, у этого мага должен быть отдельный особый значок, позволяющий ему посещать все кафедры одновременно. Как он это собирается делать, молодая княжна не знала. Она знала только то, что только так она сможет вычислить этого студента. Ведь этот студент должен будет посещать абсолютно разные кафедры. Да, Сиара и сама должна будет посещать две кафедры. Ведь она имеет способности не только к магии крови, но и к демонологии. Именно поэтому ей, может быть, и удастся вычислить этого студента. Ведь если один студент будет попадать на одни и те же занятия с ней, то у него либо такие же способности, что практически невозможно, либо он и является тем самым абсолютным магом. Но как он будет это делать, если в это же время на других кафедрах будут идти другие занятия? Задумавшись, девушка не заметила, как медленно ушла в парк, находящийся поблизости от академии. Здесь студенты могли расслабиться или же уединиться для подготовки к какому-либо предмету или экзамену. То там, то тут, можно было заметить стайки девушек или парней, которые что-либо обсуждали. Как и следовало ожидать, высшую вампирессу старались игнорировать, ведь она, несмотря на свою молодость, была все-таки для них опасна. Надеясь увидеть среди этих студентов этого странного парня, вампиресса потратила фактически целый час, плутая по этим тропинкам среди кустов. Но сегодня судьба была не на ее стороне. Когда она заметила его, находящегося рядом возле группы девушек, которые на первом занятии старательно прятались за его спину, уже звонил колокол, дающий понять о том, что ей пора идти на следующее занятие. Тихо скрипнув зубами, Сиара направилась в сторону учебного корпуса. Ничего, она умела ждать. Рано или поздно она узнает тайну этого парня, который так старательно ее ненавидит, но и не желает с ней сталкиваться просто. Брезгует. Церковь. Пожилой человек, одетый в просторные и белые одежды, старательно расшитые различными золотыми узорами, медленным и ничего не выражающим взглядом осмотрел прилегающее к храму пространство. Сейчас он находился на самом высочайшем месте храма Триединого, и отсюда мог созерцать практически всю столицу империи Рикон. У того, кто знал про могущество этого человека, могли возникнуть иллюзии по поводу того, что он фактически является хозяином этого государства. Хотя на самом деле ничего подобного не было. Пока что не было, но, как и все священники или жрецы, архиепископ Арин все-таки надеялся на то, что однажды наступит именно такой момент, и именно власть церкви будет выбирать того, кто будет считаться императором. Но, к сожалению, законы империи были строги не только в отношении обычных граждан. Даже священники, замеченные в каких-либо злоупотреблениях своей властью, могли понести наказание. Больше всего архиепископа раздражало то, что в данном случае судить священников будет обычный суд дворян, хотя на самом деле такие преступления должны рассматриваться судом церкви. И вполне естественно, что в отношении священников такой суд не примет никаких серьезных мер к наказанию, ведь священники являются промежуточным звеном между людьми и богами, а так как они приближенные к богам, то и прав имеют гораздо больше. Законы империи не имеют права судить их, по той причине, что приближенные к богам не подвластны мирским законам. Но, к сожалению архиепископа, все императоры этого государства категорически отрицательно относились к таким догмам. Церкви приходилось мириться с тем, что священники, которые служат верой и правдой Триединому, точно так же попадают под законы империи. Надо ли говорить о том, что в империи большими правами пользовались какие-то дворяне, чем богоугодные жрецы? Мало кто знал, что в основном церковь старательно искала среди детей молодых одаренных, которые имели способности к магии света. Именно таким образом и удавалось создавать огромную видимость того, что все священники одарены силой Триединого. Хотя были среди них и такие, кто обладал способностью черпать силу из веры прихожан, и таким образом усиливать себя. Но это все происходило не сразу. Таких уникальных жрецов архиепископ обычно приближал к себе, ведь ему нужны были боевые жрецы, которые могли противостоять темным силам врага. К сожалению, и священникам, и боевым жрецам церкви было очень сложно найти представителей магии света для служения на благо церкви, ведь много таких одаренных оказывались дворянами, и их родители категорически не желали отдавать своих детей на вечную кабалу в церковь. Они предпочитали отправлять своих детей в Академию магии, чтобы их там обучали обычному владению своими способностями, и в результате получались посредственные маги. Да, если бы церковь имела ведущее положение в империи, то в данном случае в первую очередь всех этих студентов проверяли бы священники. Мало ли, кто среди них может оказаться. Например, церковь категорически не воспринимала обучение темной магии, некромантии или той же демонологии, ведь все это было от темных богов. Они были всегда врагами Триединого. Привычно махнув перед собой знаком Триединого, архиепископ продолжил размышлять, рассматривая возникающие в ранней утренней дымке дома столицы империи. Да, он сейчас чувствовал себя господином жизни не только этого города, но и всей империи, хотя до этого было еще очень далеко. Благодаря давно разработанной доктрине поведения, церковь Триединого сумела все-таки потеснить в империи все остальные религии, старательно выдавливая из разума людей любые другие верования или страхи перед неизвестным. Ведь таким образом шла борьба и в пантеоне богов. Чем сильнее становился их бог, тем сильнее остановились и они сами. Конечно, в идеале было бы хорошо полностью захватить всю власть в империи, но дворяне не позволят подобного, по крайней мере, до тех пор, пока церковь Триединого не будет полностью властвовать над умами всех верующих на территории этого государства. Архиепископ тихо хмыкнул, вспомнив про одно маленькое государство, которое называлось Королевство Емур. Это королевство было полностью под властью жрецов Триединого. Там даже нельзя было стать признанным дворянином без того, чтобы не иметь какой-нибудь церковный сан. И властвовал там не король, который был всего лишь придатком местного архиепископа, а именно архиепископ. Он был там хозяином жизни. Хотя это королевство и было довольно маленьким, но то, что происходило в нем, словно раскаленный нож в сердце, вонзилось в душу архиепископа империи Рикон. Ведь он также хотел быть властителем не только душ, но и жизни на территории государства. Но до этого было очень далеко. Император и представители его семьи категорически не желали делиться собственной властью. Более того, некоторые из старых законов категорически запрещали верующим вмешиваться в управление государством, даже на уровне территорий, принадлежавших к какому-нибудь вшивому барону, не говоря уже о более обширных территориях. Да, архиепископ неоднократно намекал императору и членам его семьи о том, что следовало бы ввести в государстве налог для церкви, или же хотя бы обеспечить их какими-нибудь земельными наделами, чтобы они получали налоги со своих крестьян. Надо ли говорить о том, что император категорически не воспринимал ничего подобного? Ведь для этого было необходимо либо потеснить самих дворян, чьи территории должны были перейти под ведение церкви Триединого, либо самой империи, в ведении казны которой находятся довольно обширные территории, поделиться собственными налогами с церковью. Ни на что подобное император пойти не собирался. Надо ли говорить о том, что подобное состояние дел категорически не нравилось архиепископу? Да, не так давно был заговор против императора. Мало кто знал, а те, кто знал, уже давно умерли, что архиепископ и был тем самым человеком, который финансировал полностью все произошедшие. Ведь это стоило довольно больших денег. Но из-за ошибок заговорщиков свергнуть власть императора не получилось. Радовало только то, что тайной службе империи так и не удалось узнать о том, кто был настоящим руководителем этого заговора, и тем, кто желал захватить всю власть в империи. Да, был один граф, который считал, что он достоин абсолютной власти в этом государстве. Но даже он был всего лишь марионеткой, которую аккуратно подталкивали священники, прошедшие специальное обучение в дальних монастырях церкви. Вспомнив об этих монастырях, старый архиепископ еле заметно усмехнулся. В империи никто абсолютно не обращал внимания на эти монастыри, которые располагались в горах или дремучих лесах, ведь там не было никаких нужных империи ресурсов и земель. Поэтому никто не обращал внимания на подобные постройки. Да, монахи из этих монастырей часто выполняли роль своеобразных пограничников, защищая территорию от вторжения врагов. Точно так же, пара монастырей находилась рядом с границей империи, которая граничила с Великим княжеством вампиров. Архиепископу даже не нужно было вспоминать о том, как церковь Триединого относилась к представителям каких-либо других рас, кроме человеческой. Все остальные расы считались всего лишь придатками для человеческой расы. Да, какие-то из них имели возможность дольше жить, как те же эльфы, дроу, вампиры, да даже гномы. Но настоящую власть богов люди продемонстрировали всем этим расам 5000 лет назад. Сейчас старый священник очень горевал о том, что не мог повторить того самого похода против всех этих мерзостей, которые имели смелость называться разумными существами. Дело в том, что с помощью одних жрецов Триединого, владеющих магией света, особо важных результатов добиться не получится. Для того, чтобы сражаться со всеми этими магами, необходимо иметь на своей стороне еще больше магической силы. Да, вера страшная штука, но только в том случае, если ее можно обратить в клинок, с помощью которого пронзить сердце врага. Пока это невозможно, ни о какой подобной войне и речи быть не может. Взять хотя бы этот великий лес эльфов. Проникнуть туда и вернуться живым практически невозможно. Эти остроухие твари с огромным удовольствием постараются скормить тебя своему лесу, и ты очень быстро станешь удобрением в корнях деревьев. Старый священник все еще помнил пару столкновений на границе империи с представителями этой расы. Тогда он не был еще архиепископом, и был достаточно молод и наивен, рассчитывая, что он с несколькими десятками крестьян сумеет пробиться или добиться чего-либо от этих лесных жителей. Тогда они всего лишь рассчитывали на то, что вынудит местных эльфов платить им дань. Ведь эльфы не являлись гражданами империи, и соответственно должны были платить дань не только государству, но и церкви. Тогда все фанатики, которых молодой священник повел в лес, там и остались. Ему удалось выжить благодаря тому, что эльфы не стали ссориться с церковью. Видимо, они еще помнили тех аватаров, которые были созданы церковью для того, чтобы защитить людей. Вспомнив о древней войне, архиепископ снова усмехнулся. Только в этот раз усмешка была какая-то грустная. Да, именно церковь Триединого тогда смогла обратиться к своему покровителю и вызвать аватаров, которые все же смогли уничтожить самые могучие силы своих врагов. Но сейчас этого практически никто не помнит. Слишком много различных башков и мелких духов повылезали на освободившиеся места. Однако старый священник все-таки надеялся на то, что однажды он сумеет расплатиться со всеми этими нелюдями за свои унижения. Он не забыл того издевательского смеха эльфов, когда оборванный и окровавленный был вынужден бежать из леса, в который входил героем. «Ваше Преосвященство, к вам прибыл брат Аллир», — тихо прошептал сзади голос старого слуги, которого уже даже имя потерялось в тех десятилетиях, которые он служил архиепископу. Он говорит, что у него есть очень важная информация для вас. Старый священник, абсолютно не оборачиваясь, только кивнул головой. Он отлично знал, что старый слуга все равно заметит это движение. Слишком уж он был опытен и знал свое дело до самой последней точки. Спустя минуту сзади раздалось вежливое покашливание. Это прибыл тот самый брат Аллир. Повернувшись, старый священник покровительственно улыбнулся неопределенного вида возраста человеку, который кутался в темную хламиду. Протянув руку для поцелуя, архиепископ как бы поощрительно похлопал его по склоненной голове. Что и говорить, а этот агент был самым надежным человеком архиепископа в столице. Никто не знал, как он выглядит, и даже не ведал о том, сколько ему лет. Он пришел вместе с архиепископом и выполнял его самые грязные задания. В центральном храме церкви Триединого, находящемся в столице империи, все служащие, даже самый последний уборщик, последователь Триединого, знали о том, что с этим непонятным человеком лучше не связываться. Были случаи, когда пара священников попытались занять его место, приблизившись таким образом к самому архиепископу. Они просто исчезли. После чего даже архиепископ запретил вспоминать об их существовании. «Я рад тебя видеть, брат Аллир», — покровительственно усмехнулся своему слуге архиепископ. «Ну, расскажи мне, что тебя подвигло побеспокоить меня. Я уверен, что у тебя очень важные новости, которые ты хотел мне сообщить». «Да, ваше Преосвященство», — хрипло ответил ему странный голос из-под капюшона хламиды. «Новости тревожные. Вы знаете, ваше Преосвященство, что я старательно отслеживаю студентов, поступающих в магическую академию империи. Там могут оказаться и те студенты, которые могут заинтересовать вас. Я это знаю». Нахмурившись, отвернулся от своего агента архиепископ, снова бездумно оглядывая открывающуюся перед ним панораму города. «К сожалению, империя совершенно не воспринимает церковь Триединого как руководящий орган. Я бы хотел, чтобы этих студентов в первую очередь обследовали мы, чтобы иметь право выбора среди них лучших для обучения. Но император категорически против этого. Тем более, что среди них практически все являются дворянами. В этом году набор более необычен, чем обычно». Выслушав своеобразную жалобу архиепископа и абсолютно никак на нее не отреагировав, продолжил свой рассказ таинственный агент. «Мало того, что в академию были приняты представители раздрау, эльфов и вампиров, там были еще некоторые нюансы во время приема студентов. Продолжай», тихо скрипнув зубами от злости, прошипел сквозь зубы архиепископ. Что и говорить, а старому священнику категорически не нравилось такое понебратское отношение с представителями рас нелюдей. Мало того, что в Академию магии империи, как ровню людям, принимали эльфов и дроу, но у них хватило еще ума принять также на обучение и вампира. Скорее всего, Это был высший вампир, один из самых опасных представителей этой своеобразной нечисти. Вспомнив об этом, старый священник, совершенно не скрывая своих эмоций, ударил кулаком по ограждению башни. Мало кто знал, что монахи из монастырей, расположенных на границах империи Великого княжества вампиров, старательно воевали с проникающими на территорию империи кровососами. К сожалению, это противостояние очень часто приводило к большим жертвам среди монахов, но они таким образом старались привлечь к себе внимание верующих, которых защищали. Да, в последнее время, после того как несколько монахов сумели все-таки выучиться за счет монастырей и намечников, а один даже на мастера меча, ситуация немного выровнялась. Теперь монахи обучались прямо в монастыре и представляли из себя довольно хорошую ударную силу. Мало кто знал, что расположенный там же женский монастырь также был опасен для вампиров, как и мужской, но это было секретным оружием церкви Триединого. Возможно, когда-нибудь эти монахи не действительно смогут принести огромную пользу церкви, но пока что до этого было рано. Дело в том, что во время приема студентов обнаружился один дворянин, который привлек мое внимание. Заметив движение головы архиепископа, который повернул к нему свое ухо, продолжил говорить агент: «Артефакт Академии опознал этого будущего студента как абсолютного мага». «Кто это?» Не скрывая алчной дрожи в своем голосе, резко повернулся старый священник к своему агенту и схватил его за плечи. «Ты узнал, кто этот будущий маг?» «Да, ваше преосвященство». В тени капюшона не было видно лица, но старый священник четко почувствовал усмешку своего старого агента. «Это безземельный виконт, который пришел для того, чтобы поступить в академию. Судя по тому, как он заключал договор с академией, у него были деньги только на первый год обучения. Что он будет делать дальше, пока что неизвестно. Скорее всего, семья за него платить не будет. Церковь Триединого должна получить этого мага». Брызгая слюной, проскрипел сквозь сжатые зубы архиепископ: «Этот маг нужен нам и как можно быстрее. Ты можешь решить этот вопрос так, чтобы мы получили его как можно быстрее, например, чтобы его исключили за какие-нибудь проступки. Можно также устроить какую-нибудь дуэль, чтобы он кого-нибудь там убил. Боюсь, что не получится». Снова незаметно усмехнулся в ответ брат Аллир из-под своего темного капюшона. Архимаг Тариус также обратил внимание на этого мага, и поэтому взял его в личные ученики. «Скорее всего, у этого старика есть свои планы на подобного индивидуума. Этого не должно случиться». Оттолкнув своего агента, архиепископ подошел к ограждению и вдохнул воздух полной грудью. «Только церковь Триединого должна распоряжаться жизнью и судьбой этого мага. Ты должен сделать все возможное для того, чтобы он стал частью церкви. Я надеюсь на то, что у меня получится сделать подобное». Проскрипел из-под своего капюшона старый агент архиепископа. «Но на этом не понадобится много времени. По крайней мере, первый год можно его не трогать. Как маг он из себя ничего особенного не представляет. Пусть учится, и пусть архимаг чувствует, что у него все получается. Потом, когда этот студент захочет найти себе средства для оплаты дальнейшего обучения, тогда и выступит церковь Триединого. Мы сможем выручить этого дворянина из критической ситуации. Кроме того, я буду следить за ним, рассчитывая то, что рано или поздно он совершит какую-нибудь ошибку». «Правильно». Снова ударил кулаком по ограждению смотровой площадки архиепископ и внимательно посмотрел на своего агента. «Даже если он будет учиться у архимага, ты должен обеспечить, чтобы этот старик никак не смог промыть мозги этому студенту. Ты же не хуже меня знаешь, какими направлениями магии владеет этот старик, поэтому постарайся предпринять все возможные меры, чтобы ничего подобного не произошло. Ты понял задание, которое тебе сейчас предстоит?» Заметив, что темная фигура в балахоне подтверждающе кивнула ему головой, архиепископ протянул ему руку для поцелуя. Привычно ткнувшись холодными губами в руку старика, брат Аллир также беззвучно, как и появился, исчез с площадки башни. Старый священник медленно повернулся и снова вздохнул полной грудью прохладный воздух раннего утра в столице империи Рикон. Надо ли говорить, что новости, которые ему только что принес старый агент, очень сильно обрадовали архиепископа церкви Триединого. Ведь сейчас уже никто не помнил о том, что именно такие маги, именуемые абсолютными, и были теми самыми сосудами, которые воплощали в себе аватаров Бога. Видимо, Триединый услышал молитвы своего старого слуги, и послал ему возможность рассчитаться со всеми обидами церкви от разных нелюдей. Иначе объяснить появление абсолютного мага на земле Ренара объяснить было просто невозможно, ведь эти маги после Великой войны больше никогда не появлялись. Церковь Триединого тщательно отслеживали всех этих магов, чтобы иметь возможность хотя бы еще раз нанести удар по врагу. Но, видимо, та война истощила полностью возможности человеческой расы по появлению подобных магов. Ведь тогда в ход пошли даже дети. Внимательно осматривая открывающийся перед ним вид, архиепископ сейчас мысленно ушел в свое будущее, которое было теперь гораздо более радужным, чем он мог бы себе раньше представлять. Ведь наличие такого мага в церкви Триединого дало бы им возможность не только призвать в любой момент аватара своего бога, чтобы нанести страшный урон врагу церкви, но и даже влиять на императора, одной только угрозой присутствия такого мага. Единственное, на что очень надеялся сам архиепископ, что никто из присутствующих на территории империи не знал о том, какую угрозу может представлять такой маг. Немного напрягало присутствие в Академии магии империи кровососов, эльфов и дроу. У представителей этих рас память была долгой, так же как и их жизнь. Хотя все-таки существовала надежда на то, что присланные на учебу молодые представители этих рас совершенно не обратят внимания на появление такого уникального мага. Но даже в этом случае необходимо было подстраховаться, ожидая любой пакости от этих долгоживущих существ. Архиепископ превосходно знал, что стоит им узнать то, какую угрозу для их рас может нести такой маг, то они, скорее всего, постараются его ликвидировать. И это в лучшем случае. В худшем случае, они постараются его переманить к себе. Помня о том, что такого мага надо обучать по всем направлениям магии, старый священник тихо скрипнул зубами. Что и говорить, а в своих направлениях магии, маги этих рас могли спокойно дать фору любым магам людей. Именно этим они и могли привлечь к себе внимание такого мага, знаниями. Радовало только то, что этот студент слишком молод, и поступил только на первый курс академии. Если все пойдет хорошо, и так как задумано архиепископом, то на второй курс академии этот маг уже не попадет. Кто-то мог бы сказать, что его все равно нужно будет учить всем направлениям магии. Это все понятно и логично. Но мало кто знал, что в секретных монастырях, где хранились архивы церкви Триединого, находились редкие и очень важные книги. Эти древние манускрипты хранили знания древних магов. Ведь люди, старательно уничтожая вражеских магов во время древней войны, не были настолько глупы, насколько это можно было себе представить. Да, они старательно уничтожали все храмы и дома этих архимагов различных рас. Но сначала все эти библиотеки и их лаборатории вывозились. Вывозились и прятались в потайных местах. Именно в таких местах сейчас и располагались старые монастыри церкви Триединого, где воспитывалось новое поколение бойцов. Об этом не знал никто, кроме самого архиепископа и настоятелей этих монастырей. Надо ли говорить о том, что все эти настоятели были самыми ярыми последователями архиепископа? Все они были фанатиками своего дела и не позволили бы никому постороннему узнать о подобной тайне церкви. Ведь в этих архивах сохранились манускрипты не только о магии света. Там также хранились и десятки гримуаров, имеющих отношение к темной магии, магии крови и демонологии. К сожалению, в церковь Триединого не попадали маги таких направлений. Ведь подобную информацию можно было доверить только тем, кто искренне и истово верил в Триединого. Позволять подобной информации попадать в руки посторонних людей церковные иерархи категорически запрещали. Именно поэтому архиепископ и радовался обнаружению абсолютного мага. Ведь он имеет способность не только к магии света, но и к магии тьмы, некромантии и демонологии. Именно он, после того как станет яростным приверженцем церкви Триединого, сможет задействовать все эти знания. Вспомнив о старых хранилищах, архиепископ задумчиво потер руки. Единственное, на что он мог надеяться сейчас, так это на то, что успеет дожить до того момента, как такой маг сумеет разобраться в древних текстах, где крылся секрет бессмертия. Тогда старый архиепископ сможет стать бессменным руководителем церкви Триединого. Сначала в империи, а потом будет видно. Может быть, даже весь мир склонится перед его ногами. Ведь он будет тем, кто снова приведет в этот мир аватара их бога, и сумеет показать всем тем нелюдям их настоящее место, которое они за последнее время сумели подзабыть. Агент архиепископа, сутулая фигура, замотанная в бесформенный темный балахон, практически беззвучно перемещалась по территории храма церкви Триединого. Все, кто замечал эту тень, тут же старались отворачиваться в сторону, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания этого странного существа, которое являлось личным агентом архиепископа Рина. Слишком уж хорошо все запомнили урок, который им преподал когда-то этот брат Аллир, в прямом смысле этого слова уничтожив двух священников, попытавшихся занять его место. Да и о каком месте шла речь, ведь он практически не претендовал на какие-то там места в иерархии церкви. Он всего лишь служил архиепископу, словно верный пес, доставляя ему нужные сведения, устраняя ненужных разумных, или же выполняя какие-либо грязные поручения, связанные с кровью. Эти священники никоим образом не смогли бы заменить его, но даже одна их попытка должна была быть немедленно наказана. Результатом их глупости стала показательная казнь для всех. Да, считалось, что эти два священника исчезли неизвестно куда. Однако все знали о том, что их нашли в собственных кельях, мертвыми. Более того, по какой-то неведомой причине, архиепископ приказал сжечь тела этих двух священников. Так обычно поступали в случае, если человек погибал от рук какой-либо нечисти. Но как могла нечисть найти и убить священников на территории Святой Земли, принадлежавшей Церкви Триединого? Как такое возможно? Но факт оставался фактом. Они действительно попытались выступить против этого неизвестного слуги архиепископа, и были жестоко наказаны. Судя по выражению их лиц, перед смертью они очень сильно мучились. Хотя находящиеся в соседних кельях священники ничего не слышали. Один этот урок оказался вполне достаточным для того, чтобы этого странного слугу оставили в покое. Более того, многие приближенные к архиепископу священники очень бы хотели иметь у себя такого исполнительного и не связанного никакими принципами слугу. Ведь для него было все равно, кого наказывать по приказу архиепископа. Если было необходимо, он накажет и священника, который, совершенно забыв свое место, начинает копать под архиепископа. А если было нужно, то с его помощью кара могла настигнуть и какого-нибудь благородного дворянина, приближенного к императору. Знающие о намерениях церкви Триединого захватить власть в империи, задумывались о том, по какой причине архиепископ до сих пор не отдал этому слуге приказ о убийстве императора и всех представителей его семьи. Но даже намекать на что-либо подобное архиепископу никто не пытался. Это было чревато такими последствиями, по сравнению с которыми смерть двух священников показалась бы мелкой шалостью всем тем, кто оказался бы в этом замешан. Что ни говори, а архиепископ очень жестко держал власть в своих руках. Еще раз аккуратно осмотревшись по сторонам, темная тень исчезла в потайной дверце, которая вела за территорию этого храма. Что ни говори, а некоторым слугам категорически нежелательно было афишировать свое появление на территории этого здания. Вышедший в темный и пустой переулок слуга архиепископа сначала внимательно осмотрелся, убеждаясь в том, что его никто не видел, и сейчас абсолютно никто не контролирует происходящее в этом переулке. Мало ли на что способны были наемные маги, они могли повесить и следящие плетения, которые бы активировались при появлении разумного в этой части города. Из храма вело несколько таких потайных дверей в самые разные части столицы. В данном случае дверца вела в довольно зажиточный район, где проживали мастеровые. Аккуратно убедившись в отсутствии различных плетений, которые могли бы помешать его работе, брат Аллир медленно снял с себя балахон и спрятал его в хорошей и добротной кожаной сумке, находящейся на его боку. Надо ли говорить, что из-под балахона появился вполне себе прилично выглядевший торговец, которого можно было спокойно потерять в толпе. Его ничем не притязательное и неприметное лицо абсолютно не привлекало к себе внимания. Мало кто знал, что с помощью легкого плетения незаметности, наложенного на свое лицо, этому слуге архиепископа удавалось обойти многочисленные проверки. Возможно, где-то и когда-то его разыскивали за какие-нибудь преступления, но при использовании этого легкого и никому незаметного плетения он мог спокойно проходить даже мимо магов. Слишком пропитан был магией весь этот мир. Многие использовали магию даже для того, чтобы на их одежду не садилась пыль. Такие плетения были очень легкими и малозаметными. Но фон магии оставался. Да, были плетения и по изменению внешности. Но такие плетения были гораздо более громоздкими и создавали более мощный магический фон. Именно поэтому слуга архиепископа и пользовался таким легким плетением, которое совершенно не привлекало к себе никакого внимания. Но благодаря ему, лицо старого слуги церкви Триединого совершенно не запоминалось посторонним, которые могли на него посмотреть. Этого вполне хватало для того, чтобы незаметно творить свои собственные дела, про которые даже не знал архиепископ. Подождав еще с минутку, это разумное существо убедилось в том, что его внешность стабилизировалась. Дело в том, что даже когда он снял с себя балахон, его лицо и фигура продолжали изменяться, словно плывя в пространстве. Убедившись в том, что он сейчас больше похож на какого-нибудь зажиточного торговца, брат Аллир медленно направился прочь из этого переулка. Сейчас он ничем не отличался от людей, населяющих этот квартал города, и поэтому мог спокойно идти по собственным делам. Да, он принес важную весть своему хозяину, только тут было неизвестно, кто из них является хозяином. Ведь теперь было понятно, что существо, которое в церкви Триединого знали под именем брата Аллира, к людям имеет некое посредственное отношение. Выйдя из темного переулка на территорию улицы, которая освещалась яркими лучами солнца, Аллир недовольно поморщился, покосившись в сторону светила. Что ни говори, а ему такой свет очень не нравился. Аккуратно осмотревшись по сторонам, этот псевдоторговец постарался как можно глубже натянуть себе на голову широкополую шляпу, создающую на его лице довольно густую тень. После чего, засунув руки в карманы, двинулся дальше. Сейчас он проходил через территорию квартала, где располагались различные лавочки и магазины. Здесь торговали торговцы средней руки, и соответственно, заметив нового потенциального клиента, они принялись во все голоса зазывать его к себе. Самой смешной здесь была конкуренция между этими торговцами. Доходило до глупого. Две одинаковые швейные мастерские могли быть расположены напротив друг друга, и подмастерья старательно пытались затащить к себе какого-нибудь клиента, дергая его за руки. Часто подобное приводило к конфузу. Например, если одежда клиента была недостаточно прочной, она могла порваться прямо там, на месте, где его старательно пытались затащить в магазин, и человеку не оставалось ничего другого, как все-таки сделать свой выбор. Обычно это делалось в сторону, противоположную тому магазину, со стороны которого произошел разрыв ткани одежды. Ведь это означало только то, что подмастерье из того магазина проявил больше неуважения к клиенту, пытаясь затащить его в магазин, словно какого-то раба. Посмотрев на все это, старый слуга архиепископа смог только покачать головой. У него создавалось впечатление, что между этими подмастерьями существовала своеобразная договоренность. Они по очереди таким образом завлекали к себе клиентов, разрывая одежду с противоположной стороны. Все это было вполне логично и понятно. Ведь человек, который, к примеру, является купцом, куда-то идти в городе с в разорванной одежде, просто не может. Соответственно, ему нужно либо купить новую одежду, чтобы срочно переодеться, либо отремонтировать старую. Заметив выглядывающих из своих дверей подмастерьев, брат Аллир насторожился. Ему сейчас катастрофически не улыбалось оказаться в разорванной одежде посреди города, да и тратить свои деньги на покупку новой одежды ему тоже не хотелось. Поэтому, как только подмастерья портных выскочили из своих дверей, чтобы, схватив его за руки, попытаться разорвать его одежду, выглядевший простым, но обеспеченным купцом, разумный просто заорал диким голосом: «Помогите!» – заверещал внезапно высоким и тонким голосом он, убедившись в том, что подмастерья вцепились в его рукава одежды. «Грабит!» Как и следовало ожидать, в презентабельном в районе, тут же с обеих сторон улицы появились патрули стражи, которые охраняли порядок и защищали местных торговцев. Заметив происходящее, десятники стражи тут же схватили подмастерьев, которые выглядели так, словно пытались действительно ограбить проходящего по улице уважаемого человека. Убедившись в том, что у пострадавшего ничего не исчезло, стражники тут же попросили его идти дальше, по его делам, а сами пообещали разобраться с происходящим на этой улице. Слуга архиепископа превосходно знал, что никто ни с кем разбираться не будет. Подмастерьям дадут несколько пинков под зад, и потребуется их хозяев выплатить пошлину за то, что они побеспокоили стражу. На этом все проблемы для них закончатся. Да, каких-нибудь пару дней они будут вести себя осторожнее, но этого хватит всего лишь на 2 дня. Брату Аллиру этого было вполне достаточно. Ему нужно было отвлечь от себя внимание, чего он добился таким образом. Дальнейшее передвижение по этому кварталу у этого странного существа прошло без каких-либо эксцессов. Бегущие впереди него мальчишки предупреждали подмастерьев о том, что этот покупатель очень странный. При попытке остановить его, начинает вызывать стражу и орет о том, что его грабит. Естественно, что попадать в руки стражи и быть потом наказанным собственным хозяином никому из подмастерьев не хотелось, да и клиент этот был подозрительный. Скорее всего, пришел на эту улицу не для того, чтобы что-то купить. Старый слуга архиепископа не понаслышке знал о том, что те, кто попадал в руки таких вот подмастерьев и платил им деньги за разорванную одежду, становился постоянной жертвой на этой улице. Бывали случаи, что таким несчастным приходилось несколько раз либо ремонтировать, либо покупать новую одежду. Ведь они еще не дошли до края улицы, а нужно было пройти мимо нескольких таких мастерских. Но именно в таком случае помогал способ, с помощью которого брат Аллир сумел вырваться из самого первого захвата. Покинув этот квартал, он быстро направился в сторону Академии магии. Судя по тому, как он уверенно шел в ту сторону, этот разумный был уверен в том, что имеет на это право. Но в отличие от различных дворян или студентов, он не стал подходить к главному входу этого учебного заведения. Пройдя немного дальше, достигнув поворота, он аккуратно завернул в проулок, находящийся рядом со сплошной стеной, ограждающей Академию магии. Здесь он зашел в небольшой домик, который словно примыкал к этой стене. На самом деле стена была построена позже, когда этот дом уже существовал. Хозяин отказался его продавать, по каким-то неизвестным причинам, и поэтому строители не придумали ничего другого, как просто построить магическую стену вплотную к зданию. Да, крепость стены от этого не страдала, но именно благодаря этому у хозяина этого дома были некоторые варианты развития событий. Когда почтенный торговец вошел в это здание, никто не заметил того, насколько он резко изменился. Его фигура словно вытянулась и стала немного выше. Внимательно оглядевшись, этот разумный убедился в том, что он в помещении один. Закрыв за собой дверь, он наконец-то смог выдохнуть и расслабиться. Теперь он был у себя дома и здесь мог отдохнуть, хотя возможностей для отдыха пока что у него не было. Аккуратно проверив стоявшие перед люком, ведущим в подвал, ящики с бутылками хорошего вина, этот довольно молодо выглядевший разумный кровожадно усмехнулся. Мало кто знал, что именно он поставлял те самые запрещенные продукты на территорию Академии. Все это было возможно с помощью подземного хода, который когда-то ему помогли создать студенты кафедры Земли. Именно они сумели аккуратно и незаметно сделать этот подземный коридор. Отдохнув пару часов, брат Аллир медленно встал и, подхватив пару ящиков с вином, направился в подвал. Там как раз открывался проход на территорию Академии. Все это могло выглядеть странным, если не знать систему охраны этого учебного заведения. Проблема была в том, что постоянный проход держать было невозможно. Стабильно прорытый канал система защиты обнаружила бы и подняла тревогу. Именно поэтому и пришлось создать такой канал, который работал в короткие промежутки времени, когда охрана Академии должна была сменяться. В этот момент никто из дежурных магов не обращал внимания на показания артефактов охраны. Поэтому легкие помехи в их работе были вполне объяснимы, и никто не пытался ничего перепроверять. Но этого вполне хватало, чтобы проникнуть на территорию Академии, или же выйти с нее. Спокойно пройдя по открывшемуся коридору, высокий и довольно молодо выглядящий человек убедился в том, что за ним проход закрылся. Теперь никто не мог бы выяснить то, что здесь есть какой-то ход за территорию Академии. Еще раз ехидно усмехнувшись, брат Аллир внимательно осмотрел себя в зеркале, которое стояло там же, в подвале здания, куда он попал. Это было сделано специально для того, чтобы он знал, в каком виде выходит на поверхность. Внезапно его изображение в зеркале поплыло, словно меняясь. Спустя минуту перед зеркалом уже стоял добродушный колобок, похожий чем-то на того торговца, который шел по городу, хотя его лицо изменилось неузнаваемо. Благообразная бородка придавала этому разумному добродушный вид. Убедившись в том, что изменения прошли как положено, брат Аллир подхватил ящики запретных продуктов на территории Академии и медленно пошел прочь из подвала. Поднявшись в помещение библиотеки, он внимательно осмотрелся. Что ни говори, а должность библиотекаря позволяла ему подобные путешествия в любое время дня или ночи. Главное было в том, чтобы ни в коем мере не нарушить работу артефактов защиты. Кто-то мог бы поинтересоваться, зачем библиотекарю в Академии магии такие сложности. Да все просто. Ведь студенты на то и студенты, чтобы искать развлечения и каких-нибудь приключений. Да, на территорию Академии они не смогут пронести вино, для того чтобы отдохнуть или отпраздновать какое-нибудь событие. Поэтому они всегда смогут прийти к доброму библиотекарю, у которого всегда есть что-нибудь запрещенное. Более того, сейчас все студенты знали о том, что ему достаточно доплатить несколько золотых монет, и легко и просто можно выяснить нужные для себя факты, или же получить какую-нибудь литературу, которую не положено выдавать по курсу обучения. Все зависело от того, насколько нежадными будут студенты. В этом вопросе в последнее время отличился тот самый виконт, на которого приказал обратить внимание своему слуге архиепископ. Благодаря тому, что этот парень очень увлекался чтением различной литературы, которую не положено было получать студенту первого курса, у библиотекаря была прямая возможность получить от него довольно неплохие деньги в обмен на свои услуги. Внимательно осмотревшись по сторонам, старый слуга архиепископа еще раз тщательно осмотрел свое тело в зеркале. Ему нельзя было никоим образом демонстрировать всем присутствующим в академии то, кто он есть на самом деле. Да, по их меркам он был слабым магом. И именно этого хватало, чтобы его внешность не привлекала к себе излишнего внимания. Хотя надо было заметить, что ему с большим трудом удалось тогда сдержаться, когда вторая дочь великого князя Нурада старательно устраивала ему скандал. Ведь буквально еще несколько мгновений ее вопли, и старый библиотекарь сорвался бы, а тогда, в лучшем случае ему пришлось бы искать новое место, где бы он скрывался. Вспомнив об этой наглой девчонке, благообразный библиотекарь не смог сдержать своей кровожадной усмешки. Когда-то так себя вела ее родная сестра, и где она теперь? Кровожадная усмешка стала еще шире, и из-под верхней губы старого библиотекаря медленно показался игольно-острый клык. Хазрет, а это был именно он, еще не забыл то, что с ним сделал ее отец. Да, когда-то он был молодым и глупым пастухом, но благодаря предательству ее отца, который вместо того, чтобы помочь своему верному слуге спастись, превратил его в новообращенного вампира и бросил на растерзание крестьянам, теперь он знал, что такое настоящая сладость мести. Ведь именно он тогда сумел подстроить все так, чтобы старшая дочь этого великого князя превратилась в спящую красавицу. Да, задумка совсем была не такой. По его задумке, этот молодой дворянин, который случайно получил в руки гримуар, должен был провести ритуал привязки этой высшей вампирессы в качестве рабыни не себе, а Хазрету. Ведь именно так он и намеревался нанести смертельный удар в спину своему старому сюзерену. Но этот придурок умудрился что-то изменить в заклинании, там, где нельзя было менять ничего. И в результате, вместо того чтобы поработить ее душу, этот молодой дворянин фактически исторг душу из тела девчонки. Да, душа находилась рядом с телом, но не могла занять его по причине того, что там была специальная блокировка. Таким образом порабощали различную нежить, захватывая тело и помещая в него подконтрольных себе духов или демонов. Но так как у мага, сотворившего это, не было никакой души на примете, то девчонка так и осталась пустым сосудом, ожидающим либо возвращения своей души, либо вселения чего-либо нового. К сожалению, исправить произошедшее Хазрету так и не удалось. Этот молодой идиот, вместо того, чтобы сделать этот ритуал где-нибудь за пределами Академии, поторопился и провернул все это прямо на территории Академии. Для жертв он использовал местных уборщиков и прислугу. Да, это были ничего не стоящие жизни, но все они принадлежали Академии магии. Естественно, что архимаг Тариус оказался не настолько глуп, чтобы не догадаться о том, каким образом гримуар мог попасть в руки молодого дворянина, который и пары плетений, то не мог сделать. Хотя напрямую доказать причастность самого библиотекаря к произошедшему у этого вредного старика не получилось. Да, он был магом, обладающим способностями к оперированию разумом, но и вампир, насчитывающий более 2000 лет жизни, также был довольно опытным в данных вопросах, и поэтому смог спокойно противостоять давлению архимага, который хотел узнать всю правду. По существу, библиотекарю удалось свалить всю вину на своего предшественника, ведь, как он утверждал, после того, как Аллиру удалось занять место библиотекаря в Академии магии, он до сих пор продолжал разбираться в той путанице среди книг, которую создал его предшественник. Таким образом, ему удалось скинуть вину на своего предшественника, доказав всем, что эта книга совершенно случайно оказалась среди разрешенной литературы для первокурсников Академии. Для того, чтобы не выносить этот мусор с территории Академии, архимаг категорически запретил кому-либо рассказывать об этом. Как и следовало ожидать, Нурад совершенно не стал разбираться в том, кто оказался настоящим виновником произошедшего с его дочерью. Он объявил кровную месть тому молодому дворянину, который совершил эту глупость. Надо ли говорить о том, что этот дворянин до самой своей смерти был уверен в том, что это все были только его идеи и мысли. Хотя на самом деле, здесь были причастны кроме него, библиотекарь и архимаг. Архимаг старательно воздействовал на всех студентов, чтобы те ненавидели вампиров, из-за того, что когда-то в прошлом у него были какие-то проблемы с представителями расы кровососов. А добавленная к этому возможность за деньги получить гримуар, с помощью которого можно было поставить на колени гордую красавицу, всего лишь усугубило происходящее. Вспомнив о том, что произошло 70 лет назад, Хазрет снова усмехнулся, только в этот раз он не стал показывать свои клыки. Главное, что вторая дочь великого князя оказалась тоже в академии, и в этот раз у бывшего пастуха есть все способы для того, чтобы рассчитаться раз и навсегда со своим старым врагом. В этот раз он будет хитрее, и не даст гримуар тому, кто не знает, как им пользоваться. Внимательно рассматривая всех студентов, приходящих за литературой для обучения темной магии, старый вампир не скрывал своего презрения. Что и говорить, а все возможности и способности этих людей были ниже среднего. Поэтому из них не могло получиться даже довольно опытного магистра темной магии. К слову, ухмыльнувшись своим мыслям, старый вампир вспомнил абсолютного мага. Он не стал говорить архиепископу о том, что у этого паренька даже уже сейчас энергетическая система организма была развита лучше, чем у некоторых магистров магии. Скорее всего, со временем, этот парень сможет подняться до уровня архимага. Главное, чтобы у него на это хватило времени и желания учиться. Ну, со вторым у него проблем не было, ведь буквально на второй день он пришел для того, чтобы получить книги, в которых более широко и обширно раскрывались секреты оперирования внутренними каналами мага. Это говорило о многом.